Speranza. Надежда, итальянский. Надо было бежать. Море звало, манило и приглашало определенно. В этом не могло быть сомнений. Однако, рассуждая хладнокровно, пересекать море в небольшой шлюпке было все же очень рискованно, и трудно было решить, в конце концов, что опаснее, бежать или оставаться. Поэтому я решил, пусть жребий укажет каждому его судьбу. Под тенистым каштаном Ирина Васильевна вытаскивала бумажки из шапки и вытащила себя, моих двух сыновей, Владимира Александровича и меня. Надо к этому прибавить, что моей жене уже удалось выехать совсем особым способом. Под видом купальщика я смотрел эту шлюпку. Она была совсем маленькая, но на четыре весла. Паруса не было, но и выбора не было. Или эту, или ничего. Я сушил в ней только что выстиранное в море белье и раздумывал, быть или не быть, и решил быть. Иногда судьба людей решается за время гораздо более короткое, чем сколько нужно июльскому солнцу, чтобы высушить рубашку. В тот же вечер она была куплена. Главным действующим лицом был Ляля, он уже несколько дней ходил в эту семью и присматривался. Надо сказать, что эта операция, покупка шлюпки при советском режиме, дело, требующее большой осторожности. Ляля, как и многие русские, очень застенчив. Еще не так давно, если его послать в аптеку за аспирином или хиной, то он спрашивал, а как я войду, а как я скажу? Но шлюпку он купил ловко, заплатил он при этом 29 серебряников, 29 серебряных рублей, все состояние Ирины, и царскую пятисотку. Еще какую-то не то фуфайку, не то кацавейку. Теперь надо было подумать о провизии. У меня была карта, по которой я видел, что нам идти верст 70. Это можно было сделать при тихой погоде за сутки. Но надо было рассчитывать на все, так как мы выходили в открытое море. Я решил пересекать напрямик, благо у меня был компас. Немалых трудов стоило его достать. Я взял провизии на 3-4 дня, столько же и пресной воды. Тут, кстати, упомянуть о ценах, которые стояли в то время. Хлеб — 150 рублей фунт, сахар — 1000 рублей фунт, сало — 1000 рублей фунт. Удивительно дешевы были дыни, они начинались от 5 рублей, а за 50 можно было купить прекрасную дыню. Наконец это свершилось. Мой план был таков. Действовать совершенно открыто, при полном свете дня, чтобы большевикам в голову не пришло, что это может быть. В 10 часов утра шлюпка, которую мы называли «Спиранца», по некоторым причинам, не подлежащим пока оглашению, отошла от того места, где она была куплена. А в 10:30 утра, под мощными взмахами весел Ляли и Вовки, подошла к пустынному берегу, где должна была состояться посадка. К этому времени Димка привел туда Ирину Васильевну, а я принес огромный мешок с этими проклятыми дынями. Пустынный берег очень хорошо был виден с большевистского поста береговой охраны. Это меня вполне устраивало. Мы, мол, не скрываемся. Море было на высоте, легкий ветерок, чтобы не было жарко, почти никакого прибоя. Посадка не задержала нас. Груз состоял из мешка с дынями и двух селей воды. Перекрестившись, ровно в 11 мы отошли. На берегу осталась маленькая хрупкая фигурка одной русской женщины с большим сердцем. Мы хорошо отходили, и белая статуэтка на обрывистом берегу становилась все меньше. Тут надо пояснить следующее. По всему побережью большевиками установлена запретная полоса, проходящая версты 1,5-2 от берега в море. Эту черту очень легко узнать, потому что вдоль всего берега стоят рыбачьи лодки на якорях и удят рыбу. Дальше они не смеют выходить. Через несколько минут мы вышли на высоту этой черты. Вправо и влево от нас, насколько хватал глаз, стояли рыбачьи лодки. Тут мы остановились. Мы были против самого поста береговой охраны. Я решил продемонстрировать им законопослушность. Мы, мол, добрые граждане Советской Республики, вышли себе в море прокатиться, но отнюдь не желаем выходить за запрещенную черту. Наоборот, мы разделись и стали купаться, бросаясь с лодки в море, влезая из воды обратно и еще раз в море. Ирина Васильевна нам не мешала, ибо вообще мы решили ее не показывать, и потому запрятали ее на дно лодки и прикрыли мешком. Так прошло столько времени, что, по моим расчетам, большевикам надоело следить за этими резвящимися купальщиками. Тогда мы оделись, сели на весла и как можно явственнее запели Стеньку Разина. Это, как известно, весьма уважаемая в совдепе и песня. И понятно, княжну, то есть буржуйку, ведь бросают за борт. Под эти дозволенные звуки мы основательно налегли на весла. Я рассчитывал еще на то, что если лодку повернуть прямо кормой к человеку, в данном случае к посту, то куда она идет, вперед или назад, и с какой скоростью определить в течение некоторого времени довольно трудно. Мы налегали на весла в течение, быть может, получаса, когда на берегу раздались выстрелы. Сначала в одном месте, потом в другом, потом затарахтел пулемет. Мы продолжали нажимать, и в то же время у нас произошел спор, по нас или не по нас. Впоследствии оказалось, что по нас. Как бы то ни было, мы, по-видимому, хорошо гребли, потому что берег заметно удалялся. Через некоторое время у берега под постом появился парус. Он почему-то очень беспокоил Ирину Васильевну, но Ляля непрерывно повторял «ерунда», пока я ему не запретил. На море становишься суеверным, а вдруг судьба подслушивает. Тем не менее, я рассуждал так. Ветерок с моря слабый. Парус, если погоня за нами, должен идти в лавировку. При таком слабом ветре, принимая во внимание, что мы уходим в четыре весла, нас не догонят или догонят к вечеру, когда мы скроемся в темноте. И притом, неужели это за нами? Впоследствии я узнал совершенно с точностью, что это действительно было за нами. Пост, наконец, увидел, что мы уходим, поднял трескотню из винтовок и пулеметов, а затем в первой попавшейся рыбачьей лодке пустился в погоню. Но ветер был такой слабый, а мы уходили так быстро, что в конце концов рыбаки определили, у них не иначе, как мотор. После этого погоня вернулась обратно. За мотором ведь не угонишься. У нас на Спиранце царило полное удовольствие. Погода была дивная, берег куда-то уходил, как принято говорить, в туманную дымку, и через несколько часов пропал из глаз. Мы были в открытом море. Тут младший сын Димка вдруг спросил меня дрожащим голосом: «Можно?» Я посмотрел на его умоляющие сверкающие глаза и понял, что он хочет. «Можно, можно». Тогда они торжественно встали с братом в лодке, и открытое море огласилось: «Боже, царя храни!» Бедные мальчики, у них совсем не было голоса, но зато сколько чувств. Мы шли всю ночь, иногда все спали, я греб один. Хорошо в море в такую ночь, и даже не очень жутко. Разве если где-нибудь всплеснет, или вернее прошелестит гребешок в темноте, кажется, будто море хочет сказать: «А ведь я могу наделать и гадости», но... Нам звезды кроткие сияли. По этим кротким звездам я держал путь. Это очень просто. Поставишь корму на звезду, которую определишь по компасу, и так и держишь. Гребешь, и даже оборачиваться не надо. Правда, звезда куда-то полезет вследствие вращения Земли, но ведь нас зато несколько сбивает в противоположную сторону легкий ветер. Значит, звезда как бы делает поправку на ветер. А, впрочем, когда сверишься по компасу и меняешь звезду. Все-таки удивительно, что при таких элементарных способах нахождения курса, когда рассвело, мы увидели как раз в нужном направлении дымки. Мы знали, что там должна быть где-то около тендры наша эскадра, эти дымки не могли быть ничем иным. Кроме того, что это такое? Что-то торчащее на горизонте в виде какой-то палки, должно быть от движения зыби, казалось, что этот шест куда-то стремится с большой быстротой. Мы решили, что должно быть это мачта бешено несущегося за горизонтом контрминоносца. Но через некоторое время оказалось с несомненностью, что это быстро несущаяся мачта был маяк, неподвижный, как все маяки. Итак, мы подходим к заветному острову Тендра. Маяк. Он приближался медленно, этот маяк. Мы гребли сутки и выбились из сил. Но все же он приближался, рос в небе, становясь из мачты бешено несущегося за горизонтом миноносца высоким столбом, на котором появилось два черных кольца. Он вырастал над низкой-низкой песчаной косой, за которой опять виднелось море. Под ним какие-то домики, два дерева, больше ничего. Коса бело-желтая, тянется, сколько глаз хватит. Еще бы, ведь эта коса, знаменитый остров Тендра, чуть заметен. Он имеет 70 верст длиной при ширине от полутора до двух. Говорят, что когда Господь создал Крым, то черт этому позавидовал, ночью подкрался и ухватился тащить Крым в преисподнюю. Ангел Господень отбил, не дал. Но черт успел, выдирая Крым из рук ангела, вытянуть из полуострова эти две стрелки, Тендру и Арабатскую. Неужели это правда, что это Тендра? Не верилось. А потом, в конце концов, кто его еще знает? Там, на этом низком берегу, виднелись две группы живых существ. Одна левее, нарядная, ослепительно сверкающая белым. Это мартыны, большие морские чайки. Они красиво неподвижны. Другая, правее, ближе к маяку, грязно-коричневая. Это люди. Они загадочно копошатся. Чего нужно ждать от этого копошения? Правда, рыбаки говорили нам, что Тендра у добровольцев. Но кто же его знает? Сегодня у нас, а завтра у них? Но нет, не может быть. Ведь вон там, за этим диковинным узким островом, опять море. Это должно быть Егорлыцкий залив, и там явственно видны суда, морские суда. Откуда у большевиков может быть флот? Это наши. Во всяком случае, отступать некуда, наши или нет, все равно, если мы повернем обратно в море, эта копошащаяся коричневая кучка откроет по нас пальбу. Мы выбросились на песок с одним из валов прибоя. За минуту перед этим я понял, почему кучка людей была коричневой. Они были полуголые, в одних штанах, и загорелые, как полинезийцы. Но в ту минуту, когда я, изящно перебежав с кормы на нос по банкам спиранцы, прыгнул на песок, от полинезийской группы отделился человек во френче. Ура! На нем были погоны. Произошла сцена из Жюль Верна. «Я комендант острова Тендра. Кто вы и откуда?» Я ответил в том же стиле. «Шульгин, из Одессы. У вас есть документы?» «Исключительно фальшивые». «Пожалуйте». Он пригласил нас следовать за ним. Мы пошли, увязая в песке. Коричневая кучка любопытных надвинулась на нас с расспросами, но ее отодвинули. Я успел, однако, рассмотреть, что все это была молодежь, по-видимому, интеллигентная или полуинтеллигентная, но страшно загорелая, поздоровевшая, бронзово-неузнаваемая. Но отчего они все так одеты? То есть не одеты. Что это, форма? Итак, мы пошли за комендантом. Маяк смотрел на всю эту сцену, и пусть меня повесят, как говорят герои Жюль Верна, если у него, этого маяка, при этом не было какое-то странное выражение. Он смотрел на нас с сочувствием, даже ласково, но какая-то складка печальной иронии угадывалась в этих двух черных кольцах. Я не понял тогда, к чему она относилась. Мы были как пьяные, нас качало во все стороны после шлюпки, и, кроме того, все смеялось кругом, небо, море, песок и даже эта палящая жара, от которой единственное спасение в пене прибоя. Но люди... Люди были коричневые, они не смеялись, они посмеивались. Некоторая часть полинезийцев приоделась и оказалась молодыми морскими офицерами. Они шутили на наш счет, то есть больше на счет Ирины. «Ты сегодня дежурный?» «Я». «Значит, тебе». «Что, выводить в расход блондиночку?» «Ну вот, а ты думал, явная шпионка?» «Я не дежурный». «Не хочешь? Ничего, брат, привыкай». Через некоторое время мы уютно обедали в кают-компании эскадренного миноносца капитан Сакин, причем расстрельщики ухаживали за жертвой. Не к этому ли относилась ирония маяка? Нет, к другому. Этой же ночью мы ушли в Севастополь на Лукуле. Маяк не сверкнул нам в темноте на прощание. Керосину не было. Лукул — яхта, на которой после разгрома белогвардейских армий в Крыму и их эвакуации в Турцию Врангель держал свою ставку. Находился на ней в Босфорском заливе вплоть до переезда в Югославию в Сремские Карловцы в конце 1921 года.